My name is Kate Wilson, and I work for Multnomah County. Меня зовут Кейт Уилсон, я работаю на Multnomah County. Today I'm talking with experts about air quality. Сегодня мы разговариваем с экспертами по вопросам о воздухе и полюции. Can you tell me your name and where you work? Представьтесь, пожалуйста, где вы работаете? My name is Julie Sullivan Springetti, and I work at Multnomah County Health Department. Меня зовут Джули Салвин Спрингетти, я работаю с Multnomah County Департамента здоровья. And can you tell me, Julie, what's going on around air quality in Portland? Скажите, пожалуйста, какая ситуация с нашим воздухом? Earlier this winter, we discovered high levels of heavy metals in the air in southeast and north Portland. Немножко раньше в этом году мы нашли, что очень высокие уровни тяжелых металлов в воздухе в Southeast Portland и North Portland. Researchers looking at tree moss found problems at 22nd and Powell. Исследователи, которые исследовали мох, нашли проблему на 22-й и Powell, нашли очень большие проблемы в мохе. And a second hotspot in North Portland. Еще одна проблема также была найдена в Норд-Портленде. And how did they find out about these hot spots? И как же они нашли эти проблемы? Moss is a good collector of pollutants. Мох также накапливает полюцию, и поэтому они смогли это найти. We found high levels of arsenic and cadmium. Мы также нашли очень высокие уровни мышьяка и кадмия. This caused us to test the air and soil. Мы провели исследование земли и воздуха. And what did those tests find? И что эти тесты показали? Well, the good news is the air is clear. Хорошие новости, так как в нашем воздухе все в порядке. And but we found out that there are two glass factories that were emitting these metals. Но мы нашли две компании, которые делают стекло, и это была проблема из-за них. Why were they allowed to emit these metals? И почему их никто не прекратил? They were operating legally, they had a permit, but there were some gaps in the rules. Они оперировали легально, но были некоторые проблемы с законодательством. Are they still emitting? Они все еще это делают? No, they voluntarily stopped. Они решили прекратить это делать. Now we're rewriting the rules. Мы переписываем все договора и также правила для этих компаний. And we're testing other neighborhoods. Мы также тестируем другие окружности этих районов. We're worried about two things. Мы очень беспокоены о двух вещах. We're worried about in the short term irritation, but in the long term cancer and other serious illness. В коротком времени это может быть просто некоторые неудобства для окружающих, но в длинном времени это может быть также вызывать рак. Are there studies that show more cancer in certain areas? Показывают ли исследования, что есть рак в некоторых районах? We looked back 5 years, and there was no more cancer. Мы пересмотрели на 5 лет назад, и нет увеличения раковых случаев в районах. But we want to be sure, so we're looking back 15 years for specific cancers. Но мы хотим удостовериться, и также мы просматриваем 15 лет назад, были ли увеличения раковых заболеваний. Should I get tested? Должна ли я проходить какие-нибудь тесты? You should talk to your doctor if you want to get tested. Поговорите со своим доктором, если вы захотите, вы сможете пройти эти тесты. Insurance companies and the Oregon Health Plan will pay for a cadmium urine test. На тест кадмия ваш insurance может это оплатить. But arsenic and chromium pass through your body too quickly. Но мышьяк и кромиум проходят через ваш организм очень быстро, поэтому очень тяжело его поймать. There are things you can do to protect your health. Но есть некоторые вещи, которые вы сможете сделать, чтобы сохранить себя. Always wash your hands and have your children wash their hands after they play outside. Заставляйте своих детей мыть руки, также мойте руки сами, если вы или ваши дети игрались на улице. Can I eat the fruits and vegetables that I grow in my garden? Если же я выращиваю свои фрукты или овощи, могу ли я их употреблять в пищу? Yes, but you should always wash the produce first. Да, вы можете их употреблять, но будьте внимательны и мойте их. And using compost helps the metals stay away from your fruits and vegetables. Также использование компоста помогает удержать эти металлы и химикаты от ваших овощей. Is our drinking water safe in Portland? А питьевая вода, она безопасна для питья? Yes, the rules are very good for drinking water, and the drinking water is safe. Питьевая вода в Портленде очень безопасна, так что вы можете пить без опаски. I don't speak English. What do I do if I want to talk to somebody? Если же я не владею английским, с кем же я могу поговорить насчет этой проблемы? If you don't speak English, call 211, and the operator will connect you to an interpreter and answers. Если же вы хотите получить больше информации, но вы не владеете английским, пожалуйста, наберите 211, и там по телефону вас свяжут с переводчиком, и вам помогут. Is there anything else you'd like people to know? Есть ли еще какие-то вещи вы хотите сказать нашим слушателям? Our testing is not done. We're going to keep looking for problems so that our air will be safe. Наши исследования еще не прекращаются. Мы продолжаем искать ответы на вопросы. Если же у нас какая-то опасность нашему здоровью, если есть, мы продолжаем их искать.